Маленький генерал в теплом черном сюртуке и папахе с большим белым курпеем подъехал на своем иноходце к роте Бутлера и приказал ему идти вправо против спускавшейся конницы. Бутлер быстро повел по указанному направлению свою роту, но не успел спуститься к балке, как услышал сзади себя один за другим два орудийных выстрела. Он оглянулся. Два облака сизого дыма поднялись над двумя орудиями и потянулись вдоль балки. Партия, очевидно не ожидавшая артиллерии, пошла назад. Рота Бутлера стала стрелять вдогонку горцам, и вся лощина закрылась пороховым дымом. Только выше лощины видно было, как горцы поспешно отступали, отстреливаясь от преследующих их казаков. Отряд пошел дальше вслед за горцами, и на склоне второй балки открылся аул. Бутлер с своей ротой бегом вслед за казаками вошел в аул. Жителей никого не было. Солдатам было велено сжечь хлеб, сено и самые сакли. По всему аулу стелился едкий дым, и в дыму этом шныряли солдаты, вытаскивая из сакли, что находили. Главное же, ловили и стреляли кур, которых не могли увести горцы». Офицеры сели подальше от дыма и позавтракали, и выпили. Фельдфебель принес им на доске несколько сотов меда. Чеченцев не слышно было. Немного после полдня велено было отступать. Роты построились за аулом в колонну, а Бутлеру пришлось быть в арьергарде. Как только тронулись, появились чеченцы и, следуя за отрядом, провожали его выстрелами. Когда отряд вышел на открытое место, горцы отстали. У Бутлера никого не ранило, и он возвращался в самом веселом и бодром расположении духа. Когда отряд, перейдя назад вброд, перейденную утром речку растянулся по кукурузным полям и лугам, песенники по ротам выступили вперед, и раздались песни. Ветру не было, воздух был свежий, чистый и такой прозрачный, что снеговые горы, отстоявшие за сотню верст, казались совсем близкими, и что, когда песенники замолкали, слышался равномерный топот ног и побрякивание орудий, как фон, на котором зачиналась и останавливалась песня. Песня, которую пели в 5-й роте Бутлерова, была сочинена юнкером во славу полка и пелась на плясовой мотив с припевом «То ли дело, егеря, егеря». Бутлер ехал верхом рядом с своим ближайшим начальником, майором Петровым, с которым он и жил вместе, и не мог нарадоваться на свое решение выйти из гвардии и уйти на Кавказ. Главная причина его перехода из гвардии была та, что он проигрался в карты в Петербурге, так что у него ничего не осталось. Он боялся, что не будет в силах удержаться от игры, оставаясь в гвардии, а проигрывать уже нечего было. Теперь все это было кончено. Была другая жизнь, и такая хорошая, молодецкая. Он забыл теперь и про свое разорение, и свои неоплатные долги, и Кавказ. Война, солдаты, офицеры, пьяный и добродушный храбрец майор Петров — все это казалось ему так хорошо, что он иногда не верил себе, что он не в Петербурге, не в накуренных комнатах загибает углы и понтирует, ненавидя банкомета и чувствуя давящую боль в горле, а здесь, в этом чудном краю, среди молодцев-кавказцев. То ли дело, егеря, егеря, пели его песенники. Лошадь его веселым шагом шагала под эту музыку. Ротный мохнатый серый трезорка, точно начальник, закрутив хвост, с озабоченным видом бежал перед ротой Бутлера. На душе было бодро, спокойно и весело. Война представлялась ему только в том, что он подвергал себя опасности, возможности смерти, и этим заслуживал и награды, и уважения, и здешних товарищей, и своих русских друзей. Другая сторона войны — смерть, раны солдат, офицеров, горцев. Как ни странно это сказать, и не представлялось его воображению. Он даже бессознательно, чтобы удержать свое поэтическое представление о войне, никогда не смотрел на убитых и раненых. Так и нынче. У нас было 3 убитых и 12 раненых. Он прошел мимо трупа, лежавшего на спине, и только одним глазом видел какое-то странное положение в восковой руке и темно-красное пятно на голове, и не стал рассматривать. Горцы представлялись ему только конными джигитами, от которых надо было защищаться. «Так вот как, с батюшка, — говорил майор в промежутке песни, — не так, как у вас в Питере. Равнение направо, равнение налево. А вот потрудились и домой. Машурка нам теперь пирог подаст, щи хорошие. Жизнь! Так ли? Ну-ка, как вознялась заря?» — скомандовал он свою любимую песню. Майор жил супружески с дочерью фельдшера, сначала Машкой, а потом Марьей Дмитриевной. Марья Дмитриевна была красивая, белокурая, вся в веснушках, 30-летняя бездетная женщина. Каково ни было ее прошедшее, теперь она была верной подругой майора, ухаживала за ним как нянька. А это было нужно майору, часто напивавшемуся до потери сознания. Когда пришли в крепость, все было, как предвидел майор. Марья Дмитриевна накормила его и бутлера, и еще приглашенных из отряда 2 офицеров с сытным вкусным обедом, и майор наелся и напился так, что не мог уже говорить и пошел к себе спать. Бутлер также усталый, но довольный и немного выпивший лишнего чихиря, пошел в свою комнатку, едва успел раздеться, как, подложив ладонь под красивую курчавую голову, заснул крепким сном без сновидений и просыпания.